генерал Чарли Огден. Не было никакого смысла считать себя полковником. Как главный военачальник Челси, он теперь стал настоящим генералом. Он мог бы повысить капрала Коупа в звании. Но к чему эти заботы? Сама фраза «капрал Коуп» его вполне устраивала. Как устраивал и верный помощник, следующий за ним по пятам и готовый выполнить любое распоряжение. «Какие новости из роты Виски, капрал?» «Капитан Лодж сообщает об отсутствии транспорта на всех контрольно-пропускных пунктах», — отрапортовал Коуп. «Он подозревает, что вас приказ о проверке боеготовности — один из способов разместить личный состав роты Икс в теплых палатках, в то время как его люди останутся мерзнуть в сырости и холоде. Также позвонил сержант-майор Нильсон. Он хотел, чтобы я потихоньку сообщил, не запланировали ли вы какую-нибудь операцию, и если да, то не может ли он тоже принять участие?» «И что вы ему ответили?» «Я сказал ему, что это просто нудная тренировка, не более, сэр», — ответил Коуп. «И еще я взял на себя смелость сказать ему вот что. Если он еще будет продолжать шпионить ради дополнительной информации, то вы с первой же оказией отошлете его обратно в Форт Брэк». Огден улыбнулся. Коуп проявлял инициативу, а Огдену был нужен рядом именно такой человек. Лучше смышленый капрал, чем глупый лейтенант. «Соберите мои вещи, капрал. Сегодня вечером я уезжаю». Коуп ушел паковать его одежду и вещи. Генерал Чарли Огден не мог сидеть сложа руки и дожидаться сумерек. Он не мог больше ждать. Нужно было немедленно ехать в Детройт и встретиться с Челси. Сейчас было только 14:30, а он не мог заставить солнце двигаться быстрее. В любом случае, Огден нуждался во времени, чтобы все тщательно спланировать. У него оставалось 46 часов. Если врата откроются и их никто не обнаружит, то все пройдет как нельзя лучше. Однако правильнее все-таки исходить из предположения, что они будут обнаружены. Первичная угроза исходила от батальона быстрого реагирования 82-й воздушно-десантной дивизии. 600 солдат были готовы через 8 часов приземлиться с парашютами в любой горячей точке планеты. У него было в лучшем случае 120 человек. И независимо от того, какую стратегию он выберет, долго продержаться при таком соотношении сил он просто не сможет. Это означало только одно. Любое сражение должно закончиться до того, как сможет полностью развернуться батальон быстрого реагирования, то есть менее чем за 8 часов. А в этом 8-часовом окне находились еще и две роты, ожидающие Форт Брэгги. 240 человек, которыми он сам и командовал. Если привести эти силы в боевую готовность, то они смогут высадиться и развернуться в Детройте уже через 2 часа. Как полностью выключить их из игры? И здесь еще не учитывались силы, уже имевшиеся в этом районе. Полиция Детройта, копы из ближайших пригородов, группы специального реагирования и полиция штата Мичиган. Они были не так хорошо вооружены, как кадровые военные, и не так хорошо обучены, но куча стволов — это все-таки куча стволов. Нужно отыскать способ связать их по рукам и ногам. В случае конфликта у Огдена не будет никакой воздушной поддержки. Его людям придется иметь дело с апачами, скопами, истребителями F-15 и даже с эскадрильей штурмовиков А-10 «Тандерболт». Их база всего в 30 минутах лета к северу от Детройта. Сценарий был таков: не высовывать нос, вести себя тихо, избегать открытого боя. Если же боя не избежать, то нужно тщательно выбрать поле битвы, задержать переброску войск из Форт Брэгга, помешать детройтской полиции, скрыть врата от ударов с воздуха, а в момент схода ангелов держать их широко открытыми. Все это нужно успеть за вышеупомянутые 8 часов. Да, генеральские звезды даются нелегко. «Капрал Коуп», — сказал Огден, — Когда закончите паковать мои вещи, свяжитесь с командирами рот в Форт Брэгге. Я хочу немедленно начать переброску войск. Истребители славно потрудились. Теперь пора произвести смену частей. Вылазка в Макдоналдс. Как много куколок! Челси сидела в задней части Винни-Бага, а по ее телу ползали личинки и щекотались черными щупальцами. Их прикосновения были похожи на поцелуйчики. Поцелуйчики с головы до ног. Они гуляли по ней, прыгали вокруг, цеплялись за занавески или отходили покушать. Господин Дженнингс нарезал куски кукольных пап в пластиковый таз, чтобы не запачкать ковровое покрытие в машине. Но щупальца треугольников все равно оставляли на нем кровавые пятна. Челси осторожно встала, чтобы не испугать куколки, и подошла к небольшому встроенному холодильнику. Наверху стоял портативный телевизор с крошечным черно-белым экраном. Сейчас как раз передавали новости. До этого она посмотрела несколько мультфильмов, но они ее больше не интересовали. Взрослые смотрели новости, и Челси с удивлением обнаружила, что ей это тоже нравится. В холодильнике осталось всего 3 батончика мороженого. Кроме них было еще полбанки майонеза и сморщенный хот-дог, который, скорее всего, был старше Челси. Она вытащила батончик мороженого, разорвала упаковку и начала жевать. Но в желудке было пусто, и одного десерта, конечно, оказалось мало. «Господин Дженкинс и мама, идите сюда!» Несколько секунд спустя они подбежали к ней, закрыв за собой дверцу, чтобы не напустить внутрь холодного воздуха. Оба дрожали. «О, надо же!» — удивилась мама. «Они уже подросли!» «Куколки растут быстро!» — сказала Челси. «Они скоро начнут строить врата. У вас достаточно строительного материала?» Господин Дженкинс кивнул. «В этом доме много дерева. Я всю ночь таскал сюда палки и доски». «А я нашла много мусора», — сказала мама. «Господин Беркл тоже отправился собирать». Челси улыбнулась. Судя по тому, что ей сообщили мама и господин Дженкинс, они знают, что делать. «Мама, я хочу есть», — сказала Челси. «Хочу в Макдоналдс». «Но я не знаю, есть ли здесь поблизости такое заведение», — растерялась мама. «Кроме того, уже стемнело». «Но я хочу в Макдоналдс!» Мама отступила назад. Она испугалась. Она должна была испугаться. Папы больше нет. Но Челси вполне могла заставить господина Дженкинса наказать ее. Марк вытащил сотовый телефон. «Подожди немного, Челси. Сейчас я зайду в Google и проверю, есть ли у нас тут поблизости Макдоналдс, хорошо?» Девочка кивнула. «И еще! Я хочу батончики с мороженым! Побольше!» «Вспомнила!» — воскликнула мама. «Неподалеку я видела ночной магазинчик. Я могла бы сходить туда за едой!» «Нашел!» — торжествующе сообщил господин Дженкинс, оторвав взгляд от телефона. «Это всего в паре миль отсюда!» «Мне нужен Макдональдс, мама! Купи мне поесть в Макдональдсе!» «Твоя мать не должна туда ходить!» — предупредил господин Дженкинс. — Здесь небезопасно, и к тому же вечер уже стемнело. Женщине в одиночку не следует рисковать. Я отправлюсь сам, это в 2 милях отсюда, поэтому путь туда и обратно займет 1,5 часа. — А вы можете поехать на мотоцикле господина Корвиса? — спросила Челси. Марк покачал головой. — Нет, на нем я ездить не умею. — Тогда идите пешком, — кивнула Челси, — и возвращайтесь поскорее. Господин Дженкинс коротко кивнул. — У вас достаточно денег? — спросила мама. — Если что, найду банкомат, — сказал он, помахав карточкой, — и накуплю всего побольше. Мы ведь пробудем здесь еще несколько дней. — 2, — уточнила девочка, — еще 2 дня, и затем на землю сойдут ангелы. А теперь отправляйтесь и не вздумайте забыть про мороженое. Марк удалился. Мама выбежала следом. Они выполнили то, что приказала им Челси. Так и должно быть. Они делали то, что она им говорила. Все ее слушались. В Все, кроме одного. Девочка закрыла глаза и напрягла воображение. Где он сейчас? Где злой Бука? Думает ли о ней? Он действительно боится ее? Если нет, она заставит его испугаться. Она обнаружила его, но не смогла войти в контакт. Что-то мешало это сделать. Чонси! Что ты делаешь, Чонси? Ты мешаешь мне напугать злого Буку? Я же сказал, чтобы ты не входила с ним в контакт. А я сказала, что больше мной никто командовать не будет. Челси с разрушителем. Шутки плохи. Он 4 раза смог остановить ангелов. Если он найдет тебя, то убьет. Если ты свяжешься с ним, то всем рискуешь. Челси почувствовала, что начинает злиться. Не только на злого Буку, но и на Чонси. Никто больше не будет мной командовать, никто. Челси ждала ответа, но Чонси не ответил. Вместо этого у нее перед глазами вспыхнули сотни страшных картинок. Они мелькали, словно молнии, сменяя друг друга. На них был злой Бука. Он охотился на носителей, сжигал, душил, избивал и убивал их. Чонси, перестань! Сердце девочки заколотилось от ужаса, но картинки продолжали сменяться одна на другую и каждый раз на более жуткую. Вот вооруженные до зубов солдаты стреляют в беззащитных куколок, бьют их, топчут сапогами. Хорошенькие тельца куколок смяты, разбиты, раздавлены. Они превратились в противную фиолетовую жижу. Чонси, нет! Она уже не могла толком дышать, а картинки продолжали мелькать перед глазами. Вот небесные врата, такие красивые. Они вдруг взрываются, раскалываются на мелкие кусочки и тут же превращаются в черную зловонную гниль. Челси поняла, что ей очень плохо, и долго так она не выдержит. «Хорошо, я не буду больше связываться с ним, обещаю!» Поток страшных картинок тут же прекратился. Девочка глубоко вздохнула. «Значит, злой Бука — не очередная забава. С ним шутки плохи. Это смерть. Смерть самая настоящая, а не так, как в мультиках или кино». «Ну вот, теперь ты все понимаешь. Если ты свяжешься с ним, то тем самым обрекаешь на смерть своих помощников». Челси провела рукой чуть ниже живота. Трусики были немного влажными. Но Чонси не виноват. Он же никого не убивал, ни жег и не разрушал. И не из-за него она уже 2-й раз описалась. Во всем виноват злой Бука. Рано или поздно она заставит его заплатить. Нет, значит, нет. Еще одна ночь на руинах жилища клана Джоэлов. Холодно, как в аду. Когда же это кончится? Дью терпеть не мог холод. Вместе с Маргарет и Перри они стояли на том месте, где была когда-то кухня Бобби и Кэндис Джоэлов. Яркий полумесяц освещал все вокруг серебристым светом. Большую часть почерневших обломков и исковерканной бытовой техники уже покрывал тонкий слой снега. Они втроем томились на холоде, потому что Доуси до сих пор отказывался зайти в трейлер. Он не хотел приближаться к личинкам. «Перри, они все заперты в индивидуальных клетках-капсулах», — попыталась успокоить его Маргарет. «До тебя им никак не добраться». Она сильно изменилась. Дью понял по ее голосу. В нем теперь столько злобы. Это совсем не та Маргарет Монтойя, с которой он познакомился несколько месяцев назад. Она была опустошена смертью Эймоса, но теперь в ее груди накопилась изрядная порция злобы. «Они никак не смогут оттуда выбраться», — продолжала она. «Не в том дело», — проговорил Перри. Он говорил напряженно и отрывисто, как будто для того, чтобы закончить предложение, требовались невероятные усилия. «Доуси», — сказал Дью, — «тебе нужно взять себя в руки». Гигант затряс головой. очень сильно, словно душевно больной. «Послушай», — сказал агент, — «что-то тебе сильно мешает, это понятно, но ты слышишь хоть что-нибудь, когда находишься совсем рядом с треугольниками?» Перри кивнул. «Да, когда я там стоял, то слышал их хорошо, и ее тоже». «Вот как?» — хмыкнул Дью. «В общем, мы не знаем, где будут строиться следующие врата, Перри. Джоэлы должны наверняка быть где-то там. Если мы найдем их, то отыщем и врата. Челси говорила с тобой. Тебе все-таки нужно зайти и проверить, вступит ли она снова в контакт». «Ты должен это сделать», — сказала Маргарет напряженным и холодным голосом. «Нам нельзя это бросить на полпути. Я не хочу, чтобы несчастная женщина погибла просто так. Ни за что!» Гигант снова затряс головой. Его глаза по-прежнему были широко раскрыты, а ноздри раздувались с каждым вдохом и выдохом. «Перри, — сказала Маргарет, — тебе уже многое пришлось преодолеть. Расскажи, почему ты так боишься этой маленькой девочки?» «Она больше не ребенок, — ответил Доуси. Она переродилась в нечто другое. Она может заставлять людей делать все, что угодно. Но мы же рядом, парень, — подбодрил его Дью, — и никуда не уйдем. Договорились?» «Ответ отрицательный», — тяжело вздохнул Перри. «И перестаньте упрашивать меня туда войти. Прекратите!» «Личинки заперты в небольшие капсулы», — повторил Филлипс. «Они ничего тебе не сделают. Ты ведешь себя совсем как последний нытик». Агент не успел заметить, как стремительно метнулась к нему рука Перри. Всего мгновение, и он уже трясся и болтал головой, словно бешеный сербернар. Еще секунда, и Дью почувствовал железную хватку на горле, после чего его ноги беспомощно повисли в воздухе. «Не добьетесь!» — закричал Перри. «Вы ничего от меня не добьетесь!» Филлипс цеплялся за пальцы Доуси, пытаясь ухватиться за один, чтобы сломать. Но у этого парня даже пальцы оказались чертовски сильными. Монтойя схватила Перри за руку. Она понимала, что тоже, наверное, заслужила наказание за все то, что уже натворила. «Перри, отпусти его немедленно!» Гигант встряхнул Дью. На мгновение у того потемнело перед глазами, затем он все-таки очнулся. В запасе у него было всего несколько секунд. Агент неуклюже дергался, изгибался, пытаясь вырваться. Одной рукой он пихнул куда-то в бок, но вместо Перри попал по Маргарет. Схватившись за левое бедро, она упала на землю. Дью тоже рухнул, кашляя, отплевываясь. Доуси был таким огромным, сильным, обладал молниеносной реакцией. «Я не боюсь того, что она со мной сделает!» — кричал Перри. «Я боюсь того, что она заставит меня сделать с тобой!» Дью перевернулся на спину и поднял глаза. Доуси нагнулся и уставился на него безумными глазами. Когда он говорил, изо рта обильно летела слюна. Как бы, подчеркивая свои слова, Перри несколько раз покрутил пальцем у виска. «Неужели до тебя плохо доходит? Они переписали, перезагрузили мой гребаный мозг. Когда я прохожу мимо треугольников, я сразу ее слышу. Она чертовски сильна, эта тварь. Я не хочу, чтобы с тобой произошло то же, что и с Биллом, усек. Ведь эта сучка приказывала мне прикончить тебя». Тяжело откашлившись, Дью отхаркнул с кровью. «Ну, и в чем же дело?» — хрипло спросил он. — Что тебя остановило? Перри промолчал. Безумные искры в глазах исчезли. — Почему? — спросил Филлипс. — Если, как ты говоришь, девчонка так сильна, то почему ты не убил меня сразу же, как только она тебе приказала? Почему не убил меня сейчас? — Потому что только ты смог со мной справиться. Дью усмехнулся. Но из-за боли в горле смех перешел в кашель. «Парень, ты ведь только что мог сломать мне шею, но не стал. Так если эта маленькая сучка вертит тобой, как хочет, почему я все еще жив?» Безумный взгляд полностью исчез с его лица. Перри выпрямился, поглазел на Филлипса еще несколько секунд, затем повернулся и ушел прочь. Маргарет поднялась на колени. Она держалась за левое бедро, и лицо ее сморщилось от боли. «Ты ударил меня!» «Прости», — нахмурился Дью. «Промахнулся, хотя никак не пойму, почему». Агент с трудом встал на ноги, затем протянул руку и помог подняться Маргарет. Она тяжело вздохнула. «О, Боже!» — проговорила Монтойя. «Ты ведь не самый ранимый человек в мире, не так ли? Ты назвал его нытиком? Неужели думаешь, что это его хоть как-то мотивирует?» «Он мужчина», — сказал Дью, — «а подобные вещи обычно четко работают. Впрочем, ты права, женщины более логичны. Возможно, мне стоило продемонстрировать свою технику аэробики с элементами бокса». Маргарет закатила глаза. «Прекрасно. Вижу, ты меня понял. Но послушай, Маркус и Гитч сейчас находятся в трейлере. Они очищают помещение от крови Бернадет. Ты должен заставить Перри зайти туда и поговорить с личинками. Иначе получится, что пациентка погибла напрасно». Она помахала пальцем перед лицом Дью. «Понимаешь, сколько гнева в этих глазах. Нет, она больше не похожа на прежнюю Марго. Перед ним была другая женщина, та, которую он сам помог создать». «Понимаю», — ответил Филлипс. «Попробую ему это втолковать». Маргарет вернулась в трейлер, оставив Дью одного в сожженной и заснеженной кухне.